родился в сарае. На пороге старой покосившейся хижины стоял седобородый старик и пристально всматривался в долину. «Гарри, к нам идет гость!» — громко сказал он в открытую дверь. Из хижины выбежал 6-летний мальчик и встал рядом с дедушкой. По крутой тропинке, ведущей из деревни на гору Альм, опираясь на палку, не спеша поднимался мужчина. «Это учитель. Мне показывала его фрау Кифер», испуганно прошептал Гарри и тут же исчез в избе. Прошло около получаса, и учитель остановился, наконец, возле хижины пастуха. «Добрый вечер, господин Фишер!» — приветливо поздоровался он, пожимая дедушке руку. Глубоко вздохнув, учитель осмотрелся. Отсюда хорошо была видна прекрасная долина, окруженная крутыми величественными скалами. Где-то в стороне беспрерывно шумел водопад. «Как здесь красиво!» – переведя дух, сказал учитель дедушке. «Внизу в долине забываешь, что можно жить так близко к солнцу и небу». Присаживаясь на скамейку перед хижиной, он добавил. «Я пришел поговорить о вашем мальчике. Его, кажется, зовут Гарри». Дедушка, не проронивший за все это время ни слова, искоса посмотрел на гостя. «Что вы хотите от него? Я его никому не отдам». «Об этом никто и не говорит», – успокоил его учитель. «Само собой разумеется, что мальчик ваш. Но ему уже 6 лет, и он должен пойти в школу. Ему нужно научиться читать и писать. Об этом я и хотел поговорить с вами. Может, вы переберетесь на зиму в долину, чтобы Гарри было ближе ходить в школу?» Господин Фишер слушал учителя настороженно. Глубокие морщины на его лбу стали еще глубже. Он мрачно посмотрел на гостя. «Из этого ничего не выйдет, господин учитель». «Чему эта учеба? Из него все равно получится только бедный пастух. Я тоже был таким всю жизнь. Кроме того, он мне нужен. Я уже не могу бегать за козами по горам. А переселиться в долину...» Дедушка хрипло засмеялся. «Это значит сделать самую большую глупость. Я уже 40 лет живу здесь, в этой избе». «Нет, господин учитель, у вас достаточно учеников и без моего Гарри». Учитель не смутился от слов старика и снова заговорил. «Зимой ведь мальчик вам не нужен. Пусть он помогает вам до осени, а когда отведете коз в деревню, пришлите его ко мне. Если хотите, оставайтесь в своей хижине. Только Гарри в зимнюю стужу придется очень далеко ходить. Мальчик все-таки должен пойти в школу, иначе здесь он совсем одичает и будет таким же самобытным, как вы». Последние слова учителя испортили весь разговор. Если вначале господин Фишер просто возражал и ссылался на свою старость, то теперь вспылил. «Как вы смеете такое говорить? Почему Гарри здесь одичает? Я воспитываю его и учу только добру. Если хотите знать, то он увидел свет вон там, в сарае для коз». Господин Фишер показал в сторону лесной опушки. «И если бы не я...» Покинутый отцом и матерью, он был бы несчастнее козленка. Учитель поднялся и, как старый друг, положил руку на плечо раздраженного старика. «Успокойтесь. Что вы сделали для ребенка, в деревне знает каждый, и все уважают вас за это. Но будьте разумны, пошлите его в школу. Вы об этом не пожалеете. Я надеюсь на ваше благоразумие», — сказал учитель. «Оставайтесь с Богом. Я жду Гарри». Не дожидаясь ответа, он пожал руку старику и пошел вниз по тропинке. Солнце скрылось за горой. Золотые снежные вершины превратились в дымчато-голубые. Господин Фишер с возмущением посмотрел вслед удаляющемуся учителю и хотел уже зайти в хижину, но навстречу ему выскочил Гарри. Его большие темные глаза выражали страх. «Дедушка!» — взволнованно потянул он его за рукав. «Дедушка!» «Ты сказал, что я родился в сарае?» Господин Фишер сразу смягчился и ласково сказал. «Да, Гарри, то, что ты сейчас слышала, мне нужно было рассказать тебе раньше, но я все же не решался». Старик тяжело опустился на скамейку. «Это долгая история, Гарри. Как-то осенью, 6 лет назад, поздним вечером ко мне на ночлег попросились мужчина с женщиной. Уставшие от долгого пути, они не могли идти дальше. В этой тесной хижине мы не могли поместиться. Тогда я вспомнил о пустых сараях, из которых несколько дней назад отвел коз в деревню и предложил гостям сарай. Я принес туда чистого сена, немного молока и сыра. Они были очень благодарны, но мы не понимали друг друга». «Почему?» – удивленно спросил Гарри. «Потому что они были итальянцами. Мы говорили на разных языках. Но они хорошо поняли, что в сарае можно переночевать. В ту ночь выпал такой снег, что утром я с трудом открыл дверь своей хижины. После обеда итальянец пришел ко мне. Я снова дал ему молока, хлеба и сыра и знаками объяснил, чтобы они оставались в сарае до потепления. Мужчина понял меня и радостно улыбнулся. На следующий день снега выпало еще больше, и мои гости были довольны, что у них есть хоть какое-то пристанище. Однажды утром итальянец снова пришел ко мне и, счастливо улыбаясь, стал мне что-то объяснять. Я понял, что у них родился мальчик. На несчастье женщина сильно заболела, и ее нужно было срочно отправить в село к врачу. С большим трудом мы перевезли ее в долину. Ребенка пришлось оставить в моей хижине, потому что ударил крепкий мороз. Я положил малыша у печки и кормил его козьим молоком. Голос старого пастуха стал мягким, и Гарри сильнее прижался к грубой руке дедушки. «А потом», — печально продолжил господин Фишер, — «бедная женщина умерла. Ее муж оставил своего мальчика у меня. Этот мальчик — ты, Гарри». Из-за гор выплыла яркая луна, осветив серебристым светом старика, мальчика, избу, силуэты горных вершин. Гарри задумчиво смотрел на невысокие постройки перед избой. «Дедушка, а в каком сарае я родился?» — вдруг спросил он. «Вон в том, в крайнем», — показал господин Фишер на самый большой сарай у опушки. «Это где сейчас Ресли и Максли?» «Да. Ну ладно, Гарри, уже поздно. Пора спать». Гарри послушно пошел в темную хижину. Прошло лето. Наступила осень. Подули ветры, от которых качались и кряхтели вековые сосны. Стоны деревьев громким эхом отдавались в высоких горах. Господин Фишер стал готовиться к перегону коз в долину. Он не забыл разговора с учителем и все чаще задумывался над тем, посылать ли Гарри в школу. В последнее время Гарри стал задавать деду много разных вопросов. Он хотел знать, почему бывает день и ночь, зима и лето. Откуда берутся снежинки и град? Дедушка часто не знал, что ответить. Тогда он решил, что все же неплохо будет, если Гарри пойдет в школу. В одно ясное морозное утро господин Фишер и Гарри погнали коз в долину. Когда они приблизились к селу, дедушка заиграл в пастуший рожок, и тут же из домов стали выходить хозяева коз. Гарри нехотя расставался с каждой козой, особенно с Ресли. Заметив это, фрау Кифер, так звали хозяйку козы, приветливо сказала: «Гарри, приходи к нам, когда тебе будет скучно». Когда разобрали всех коз, господин Фишер повел Гарри в лавку и купил ему теплую куртку, шапку, шерстяной шарф, мел и грифельную доску. На улице дедушка улыбнулся и весело посмотрел на Гарри. «Как ты думаешь, для чего я все это купил?» Конечно же, Гарри понял, что купленные вещи нужны ему для школы. И куртка, и новая грифельная доска очень понравились Гарри. И он с восторгом подумал, что учеба в школе – это что-то необыкновенно хорошее. Рано утром радостный Гарри отправился в школу. Открыв двери класса, он в нерешительности остановился. «Хорошо, что ты пришел, Гарри», – тепло встретил его учитель. «Проходи, будешь сидеть здесь», – указал он на первую парту. Дети с любопытством рассматривали новенького. Он пришел в класс последним. Занятия начались 2 недели назад. Гарри старался внимательно слушать учителя, а если что-нибудь не понимал, то думал, что дома спросит у дедушки. На втором уроке учитель открыл большую классную книгу и сказал: «Гарри, я должен записать тебя в журнал. Как твоя фамилия?» Гарри встал. «Фишер». «Сколько тебе лет?» 6. «Где ты родился?» Гарри покраснел. Он хотел сказать «на горе Альм», но вдруг услышал ясный шепот. «В козьем сарае!» Дети захихикали. Гарри растерянно оглянулся, а потом беспомощно посмотрел на учителя. Тот не расслышал шепота, но, заметив какое-то замешательство, кивнул. «Хорошо, хорошо, Гарри, садись». Весть о том, что Гарри родился в сарае, молниеносно облетела школу. Больше всех знала об этом Лиза, дочь фрау Кифер. Именно в их доме когда-то лежала больная мать Гарри. На перемене мальчики, увидев Гарри в коридоре, стали блеять, подражая козам. Девочки смеялись. Гарри вспыхнул и, сжав кулаки, кинулся на стоящего рядом мальчика. «Посмотрите, посмотрите, он как настоящий козел!» — насмешливо выкрикнул кто-то. Гарри почувствовал сильный удар в лицо и резкую боль. Из носа брызнула кровь. Кто-то вцепился ему в волосы. «Прекратите драться!» – остановил мальчиков строгий голос учителя. Не вникая в причину ссоры, учитель с сожалением подумал. Мальчик действительно одичал. «Я даже не предполагал, что одиночество в горах скажется на нем так плохо». Так встретила Гарри школа. После уроков он шел домой, понурив голову. Его сердце закралась обида. И все же он решил ничего не рассказывать дедушке. Потянулись тяжелые, мучительные дни. Как только Гарри появлялся в школе, со всех сторон раздавались блеяние и мычание. Гарри сильно переживал, и когда учитель вызывал его к доске, не мог отвечать правильно, хотя и знал урок. Ему казалось, что над ним снова начнут смеяться. Но мальчики боялись насмехаться над ним при учителе и делали это из-под тишка. Прошло немного времени, и Гарри за плохую учебу пересадили на последнюю парту. Он стал молчаливым и настороженным. Ему казалось, что его никто не любит, с ним никто никогда не будет дружить, и вообще ничему хорошему он здесь в школе не научится. Каждое утро Гарри думал, идти в школу или нет. Он боялся, что дети опять будут дразнить его, а учитель бронить за плохую учебу. Гарри не говорил об этом дедушке, не хотел расстраивать его. Как-то утром, проходя мимо двора фрау Кифер, Гарри услышал блеяние Ресли. Он подбежал к сараю, но дверь оказалась запертой. Тогда Гарри приставил ко рту ладони и позвал козу. Она, узнав его голос, ответила громким блеянием. Гарри вдруг охватила невыразимая тоска по лету и солнцу, по простору зеленых лугов и бескрайнему синему небу. Несколько минут он стоял, не шелохнувшись. Морозную тишину нарушил колокольный звон. Пробило 8, и Гарри, что было сил, побежал в школу. В классе было холодно, и учитель разрешил детям сесть у печки. «Наверное, больше никто не придет», — сказал он, присаживаясь рядом с Гарри. Учитель обвел всех взглядом, словно посчитал, и, как бы оправдывая тех, кто не пришел, заметил: «Снегу выпало много, да и мороз крепкий. И все же мы с вами немного позанимаемся», — бодро объявил затем учитель, и дети приготовились слушать. «Сегодня я расскажу вам одно событие. Это было очень давно, в Палестине. Там произошло великое чудо, о котором, возможно, кто-то из вас уже знает. Там родился Сын Божий, Иисус Христос». Дети оживились. Однажды кесарь Август захотел узнать, сколько людей живет в его государстве, и издал указ, чтобы каждый пошел в свой город и записался. Узнав об этом, Иосиф с Марией отправились в Вифлеем. Это была богобоязненная семья. Когда они, уставшие, пришли в город, в гостинице для них не нашлось места. Иосиф с Марией вынуждены были ночевать в сарае для скота. Гарри не сводил глаз с учителя. Этой же ночью, торжественно продолжал учитель, совершилось великое и славное чудо. Там в сарае для скота родился Христос, наш Господь и Спаситель. Мария спеленала младенца и положила его в ясли. В то время пастухи пасли на поле овец. Им явился ангел и рассказал о том, что в Вифлееме родился Спаситель. И вдруг множество ангелов спустилось с неба, воспевая Бога за великое чудо. Когда ангелов не стало, пастухи побежали в город посмотреть, что случилось. Они нашли в одном сарае младенца Иисуса и поклонились ему. Громкое рыдание прервало рассказ учителя. Все дети смотрели на Гарри. Он горько плакал. «Что случилось с Гарри?» — нагнулся над ним учитель. Не поднимая головы, Гарри с трудом вымолвил. «Этого не может быть. Это неправда». «Что неправда?» «Что Спаситель родился в сарае. Это же самый большой позор». «Позор? Родиться в сарае?» — переспросил учитель. «Да, все так говорят», — всхлипнул Гарри. «Дети, он правду говорит?» — спросил учитель, заглядывая каждому в глаза. Все молчали. Потом кто-то из девочек не выдержал. «Все знают, что Гарри родился у дедушки в сарае для коз и всегда дразнят его за это». «Никто из нас не выбирал место, где родиться», — серьезно сказал учитель. «Это совсем не важно, где мы родились. Важно, как мы живем. Бывает, что тот, кто родился в красивом доме, намного хуже того, кто родился в бедной хижине. Перед Богом мы все грешники». Учитель немного помолчал, посмотрел на покрытые ледяным узором окна и снова заговорил. «Дети, хочу, чтобы вы знали, что каждый из нас строит свой духовный дом. Хороший дом строится из смирения, послушания, трудолюбия, сострадания к ближним, из любви к Богу и людям. Позорный дом строится из зависти и злобы, обидчивости и гордости, из ябед, сплетен, из всякой неправды. Мы не всегда будем жить на земле, в своих домах. Придет день, когда каждый из нас должен будет стать перед Богом и дать отчет за свою духовную постройку. Богу понравится только хороший, качественный дом, далекий от греха и всяких позорных дел. Насмехаться над кем-нибудь, обижать своих товарищей, значит строить позорный дом». После урока учитель оставил Гарри в классе, а детей отпустил домой. Гарри рассказал учителю все, что скрывал, от чего так много страдал. Учитель ласково прижал его к себе и с тоской в голосе сказал: «Я не знал всего этого». Затем он взял Гарри за руку и, глядя ему в глаза, стал говорить: «Да, мой мальчик, Иисус Христос, Спаситель мира, родился в убогих яслях. Он оставил прекрасное небо и пришел на грешную землю, чтобы нас, измученных пленников греха, отпустить на свободу. Иисус хочет, чтобы ты слушался старших, был добрым и прилежным учеником. Он хочет, чтобы ты любил его и старался делать только доброе. А где ты родился, для Иисуса совсем не важно. Понял?» Гарри доверчиво кивнул. Как хорошо, что Иисус любит его. Гарри тоже захотелось полюбить Иисуса и быть похожим на Него.